Ассоциация корейских граждан в Китае 2 ноября опубликовала заявление протеста против клики Пак Кын Хе. Она подчеркнула: «Ассоциация корейских граждан в Китае и все корейцы в Китае не скрывают изумления и возмущения относительно развития нынешнего события Южной Кореи. Они вместе с южнокорейским населением будут добиваться отставки Пак Кын Хе с должности президента и наказать ее».